Послание апостола Павла к евреям сказано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». В предыдущих беседах было сказано о значении этого слова, о важности его в жизни человека, а также и то, что по милости Божьей человек имеет возможность наблюдать за знамениями нашего времени физическими глазами, умственной способностью и, что особенно важно, внутренним духовным взором. Конечно, даже и наблюдать можно по-разному. Например, фарисеи и книжники наблюдали за Господом Иисусом Христом, чтобы в нем что-то найти и уловить его. Марка 3:1-6. Но Слово Божье приглашает нас обладать этим качеством, то есть наблюдением, не для ущерба кому-то, а для пользы. Например, события последнего времени, за которыми мы наблюдаем, подталкивают нас к мысли, что мы с вами живем в последнее время, то есть что пришествие Господа Иисуса Христа приближается, и поэтому мы должны быть готовы к пришествию Его. Таковы знамением последнего времени, которое мы можем наблюдать, является событие, связанное с израильским народом. Их рассеяние за отступничество пред Богом, возвращение и восстановление Израиля, эти и другие факторы в жизни этого народа говорят о том, что мы живем с вами в последнее время, за которым с особенным усердием должны мы наблюдать. Слово Божье также ясно учит нас, что пред пришествием Господа Иисуса Христа будут землетрясения по местам, море, глады, уныние среди народов и недоумение. Матфея 24 глава и Луки 21 глава. Эти и другие знамения уже проявляются и в настоящее время. Сегодня с помощью Божьей и для Его славы остановимся еще на двух важных предметах для наблюдения. События в духовной жизни. Во втором послании апостола Павла к Тимофею, 3 главе и 1 стихе мы читаем: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И далее, в 4 главе с 3 по 4 стих, апостол Павел говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Как грибы растут всевозможные религиозные учения. Если их было очень много в апостольские времена, то тем более сейчас. И люди следуют за таковыми учениями не потому, что там истина Божья, а потому, что там льстят им слух, и что учителя такового учения удовлетворяют их прихоти. Более того, не все могут сказать: «Я не стыжусь благовествования Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Римлянам 1:16, 1 Коринфянам 1:18. К сожалению, у многих слово о кресте заменено словом о социальном или экономическом преобразовании. Не удивляйтесь тому, что сказал в свое время Господь Иисус Христос: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». В последнее время в духовной жизни многих охладеет любовь к Богу. Матфея 24 глава 12 стих. Здесь не говорится о плотской любви, о душевной любви, но о совершенной божественной любви, о которой Священное Писание свидетельствует нам так: «Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, но срадуется истине». 1 Коринфянам 13 глава 4 стиха по 8. Притворство в благочестии – характерная черта людей последнего времени. 2 Тимофею 3 глава 5 стих, то есть притворство и в любви. Мы также можем наблюдать общее падение морали в последнее время. Тот, что раньше говорили в потемках, возвещают теперь громогласно на улицах среди белого дня. Если не только учение Божие требует уважать других, тем более своих родителей, то в последнее время, как говорит нам Слово Божье, люди будут родителям непокорны, неблагодарны. 2 Тимофею, 3 глава, 2 стих. И чтобы это заметить в настоящее время, нам не нужно вооружиться оптическим прибором, чтобы увидеть все это. Самонаблюдение. Слово Божье не только понуждает нас наблюдать за окружающими событиями последнего времени и позже делать соответствующие выводы. И далее также Слово Божье побуждает нас наблюдать сами за собою. Человеку очень часто свойственно занимать положение строгого наблюдателя, судьи, за действиями и поступками других. Но Господь говорит: «Что ты смотришь на сучок брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Матфея 7 глава 3 стих. Человек может свое духовное лице только увидеть в духовном зеркале, то есть в Слове Божьем. А оно возвещает: «Да испытывает себя человек» 1 Коринфянам 11, 28-31. «Вникай в себя и в учение» 1 Тимофею 4, 16. Вот некоторые самонаблюдения, согласующиеся со Словом Божьим. «Воистину ли я обратился к Господу Иисусу Христу, как тому учит Слово Божье, или я нахожусь в положении Иуды, который в течение 3 лет следовал за Христом и, по сути дела, был вор» Иоанна 12 глава 6 стих. «Воистину ли я тот, кто не только называет Господа именем Господи, Господи, но и делает то, что угодно божественной воле? Ибо будут таковые, о которых Господь сказал: „Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю“» Луки 6 глава 46 стих. А мое исповедание Господа Иисуса Христа, каково оно? Истинное или лицемерное? Ибо о фарисеях Иисус Христос сказал так: „Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: „Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня“» Матфея 15 глава 7 по 8 стих. Далее: „Почитаю ли я человеческие преимущества тщетою ради превосходства познания Господа Иисуса Христа?“ Как это сделал в свое время апостол Павел, сказав: „Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитают щитою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа“. В свете самонаблюдения сможем ли мы сказать то, что сказал в свое время апостол Павел о своем усовершенствовании? Читаем из послания Филиппийцам 3 главы с 12 по 14 стих. И здесь он говорит так: „Говорю не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе“. Таково постоянное самонаблюдение в свете Слова Божия не бывает тщетным, ибо апостол Павел в первом послании к Тимофею, 4 главе, 16 стихе говорит: вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Наблюдая за знамениями во внешнем мире, так и в духовной жизни, особенно строго проверяя себя в свете Слова Божьего, мы имеем возможность быть в полной готовности для встречи с нашим Господом Иисусом Христом. Слово Божье призывает нас. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 15 стих. Аминь.